Глава пятая. С вами доктор Сьюзен Чандлер. Я благодарю нашего гостя, доктора Дональда Ричардса, и всех вас за участие в передаче. Красный огонек «Вы в эфире» погас. Сьюзен сняла наушники. «Ну, вот и все», — сказала она. В студию вошел Джет Гинни. «Думаешь, эта женщина говорила всерьез, Сьюзен?» «Думаю, да. Об одном молю, чтобы она не передумала и пришла на встречу со мной». Дональд Ричардс вышел из студии вместе с ней и дождался, пока она поймает такси. Усадив Сьюзен в машину, он нерешительно заметил. «Думаю, шансов у вас меньше, чем 50 на 50, что эта Карен придет. Но если она все-таки появится, мне хотелось бы обсудить с вами ее рассказ. Может, я смогу помочь?» Сама не зная, почему, Сьюзен вдруг ощутила раздражение. «Там видно будет», — ответила она каменным тоном. «Другими словами, не суй нос не в свое дело», — мягко усмехнулся Ричардс. «От души надеюсь, что она придет. До встречи».